Глава 12. Первые впечатления от города. Встав рано, Элли заказала себе булку с молоком, позавтракала и, взяв сумку с золотом, ушла. Пройдя немного, она вытащила вставки под щеки, положила их в карман и, надев сумку как рюкзак, только на животе, бодро пошагала к центру города в поисках приличного, доброжелательного горожанина, который ей подскажет и научит, где можно остановиться, куда обратиться в случае чего, ну и все такое. Бестолково проболтавшись до обеда по центру столицы, измученная Элли приняла решение поискать радушного болтуна в ремесленных кварталах. Прилично одетые люди не желали с ней общаться, а те, кто с усмешечкой вступал в разговор, напрягали саму девушку липковатыми взглядами. «Скажите, где я могу на заказ шить недорогую, но качественную одежду?» — вежливо спросила Элли, пробегавшую чью-то служанку. «Вон туда иди, не сворачивая!» — махнула рукой девица. «Там шить и купить готовое можно!» — не останавливаясь, добавила она и побежала дальше. «Спасибо!» Элли с трудом воспринимала, что теперь к ней относятся без прежнего внимания и уважения. Она для людей стала не то чтобы пустым местом, а даже раздражающей своей смелостью задавать вопросы. Стоило ей открыть рот и произнести первые слова, обращаясь к кому-то, как она замечала, что ею уже недовольны и на ответ нечего рассчитывать. Какой бы вежливой она ни была, на нее фыркали, как на особо наглую деревенскую девчонку. Была бы рядом Мария, все было бы иначе. «Какое счастье, что не лето. Я бы упрела», — тоскливо думала Элли, плетясь по указанному служанкой направлению. Идти пришлось долго. Общественного транспорта не было. То ли не додумались, то ли не было нужды в нем. «Боже, о чем она думает?» — осадила саму себя девушка. «Кому надо, тот имеет свою телегу или экипаж». По дороге ей встретилась очень даже приличная таверна. Ведомая вкусными запахами, Элли зашла туда. Осмотрелась. Чисто, тихо, и люди вроде приличные сидят. Она выбрала для себя столик в стороне и с удовольствием уселась. Вытянула гудящие ноги, прислушалась к ноющей спине и сглотнула, почувствовав, как свело живот от голода. «Мисс», — обратился к ней мужчина, разносчик еды, «покиньте таверну, у нас приличное заведение». «Надеюсь, что приличное, только по вашему отношению к посетителям этого не скажешь», — опешила Элли от услышанных по отношению к ней слов, но не растерялась. «Пошла вон шалава деревенская, пока в заши не выкинул», — прошипел, наступая на нее противный официант. Такого напора и незаслуженного оскорбления она не ожидала. Элли вскочила, ее щеки налились румянцем. Краем глаза увидела, что сидевшие за другими столиками посетители с удовольствием наблюдают представление. И, поняв, что даже отстояв себя, есть она тут не сможет, вышла, глотая слезы. Не удержавшись, она все же бросила фразу так, чтобы все слышали. «Прошу прощения, не знала, что здесь бандитский притон. Конечно, приличной девушке не место в этом гадюшнике». «Ах ты!» — договорить официант не успел. Его одернул хозяин, не желая публичной склоки. Элли шла, вытирая рукой слезы. За что он так ее унизил? Одета она, как девушка из крепкой крестьянской семьи. Никто по дороге не выказывал ей неуважения. Наоборот, ее опекали, сопровождали в подозрительных местах, показывая, что она не одна. Почему же в городе ее так унижают? Пройдя дальше, она снова сделала попытку перекусить в заведении попроще. Зашла, нашла себе местечко почище, села. Почти сразу к ней подошла дородная тетка, грубоватым голосом спросила. «Чё надо?» «Пообедать зашла», — хмурясь и готовясь к гадостям, коротко ответила девушка. «Что у вас есть?» «Сегодня у нас мясо с овощами. Пироги, как всегда, питьё на выбор», — не задумываясь, оттарабанила официантка. «Мясо с овощами. Травяной чай после мяса». «Четверть медяшки». «Хорошо». Не торгуясь, девушка достала нужную монету, показала. «Поем, заплачу». Тетка понимающе хмыкнула и поплыла, как каравелла, за заказом. Элли предполагала заплатить ей побольше и вызнать хоть что-нибудь о съеме жилья. Но народ вдруг валом повалил, и стало понятно, что от нее отмахнуться. «Ну что же делать? Какие они все необщительные». Ковыряясь в тарелке с несъедобным мясом и с отвращением посматривая на жирный чай в грязной кружке, сетовала она. По вывескам с картинками и большему количеству народу, толпившегося на улице с пирожками в руках, До Элли дошло, что она попала в более бедный квартал. Чтобы дать себе передышку и решить, куда идти дальше, она зашла в лавку купить ленточку или иную пустяковину. Пользуясь тем, что она единственная покупательница, втянула продавца в беседу. Ей пришлось купить 3 дорогие ленты, чтобы получить информацию о съеме жилья. К сожалению, купленные таким образом сведения оказались бесполезными. Элли изначально не собиралась снимать комнату, а теперь, досмотревшись на отношение к ней посторонних людей, поняла, что даже квартира ей не подходила. Слишком приметна одинокая девчушка и лакома для непорядочных соседей. Элли устала бродить по городу с тяжелой сумкой, да еще и бестолку. Среди множества людей она была одинока, как никогда. Горожане как будто чувствовали, что она чужая, и даже прохожие смотрели на нее с недовольством. Она шла не в одном ритме с ними, смотрела на них такими глазами, что любой бы понял, что совсем юной девушке нужна помощь, но никто не мог позволить себе остановиться, потратить на нее свое время. Не дай бог, придется расстаться с деньгами, чтобы помочь ей. Для совестливых людей наилучший вариант был пройти мимо и ничего не знать. Правда, были и такие, которые не прочь были бы воспользоваться наивностью гостя столицы. Но она с такой силой шарахалась от них, что не стоило с ней связываться и привлекать к себе внимание. Ещё слишком светло и людно для нехороших дел. Элли осознавала, какая складывается вокруг нее ситуация, но на данный момент переломить ее не могла. Слишком сильна оказалась разница между ее прошлой и нынешней жизнью. Даже в дороге она не теряла надежды на то, что справится со всем. А сегодня с головой окунулась в новое пространство, и ей не хватало сил, чтобы влиться в него, стать одной из многих. Требовалась передышка, обретение уверенности в себе и надежный тыл. «Дойду до рынка и поворачиваю обратно», — решила она, смирясь с тем, что вынуждена вернуться в знакомую тыкву. Рынок уже закрывался, часть торговцев разошлась, оставшиеся, жалуясь на вялых покупателей, собирали товар. Или пожалела, что потащила сюда, так как и здесь любые ее вопросы начнут только раздражать торговок. Вдруг послышался тонкий виск и мужской бас, изрыгающий ругань. «Так ее так, по делам!» Подключилась к отвратительному шуму объемная бабища. Снова раздались крики. «Мелкая сучка!» — оглушил площадь полной злобы рявк мужика. Элли подошла посмотреть, что происходит, и обалдела. Маленькая девочка, сжавшись в комочек, получала удары ногами от мужика, иногда мячиком подлетая от его действий. «Да вы что?» Ни на секунду не задумываясь, заорала девушка. «С ума сошли ребенка бить!» Элли выскочила вперед, полыхая возмущением, желанием самой бить здоровенного детину. Да так, чтобы он на всю жизнь забыл, как это — поднимать руку-ногу на ребенка. Но ее порыв вызвал лишь насмешливое любопытство других торговцев и недовольство непосредственных участников. «А тебе что за дело? Шламим, вот и иди!» — угрожающе отозвалась баба, одобряющая избиение. «У нас что?» «Убийство больше не карается?» Вспомнив о законах, громко и властно, как привыкла, выкрикнула Элли, до хруста сжимая в руках тяжелую сумку, которая намеревалась защищаться, если придется. В толпе загудели. Люди принялись обсуждать, что маленькая дрянь может не выдержать наказание. Тогда всех ждут проверки и поборы. «Кто ее убивает-то? Кому эта воровка нужна?» Громогласная агрессивная бабища, увидев, что больше ее никто не поддерживает, поумерила свой пыл. «Здесь полно свидетелей, которые подтвердят, что именно вы забили малышку до смерти», — давила Элли. «Девочка уже сейчас не может встать, а к утру тут будет ее труп». Жестко отчеканила она, будто за ней стоит охрана и сам Таури. Да, сейчас она вела себя как владетель, и люди, интуитивно чувствуя ее право на власть, прислушивались к ее словам. Некоторые будущие свидетели сочли, что у них товар лежит без присмотра, а тут на глазах образовывается грязное дело, от которого... Кроме неприятностей, ждать нечего, и люди быстро расходились. Мужик, пинавший девчонку, запыхался от усердия, и, сплёвывая, а потом, стирая кулаком повисшую на жиденькой бородке вязкую слюну, стоял и раздумывал, продолжать ли вымещать вспыхнувшую злость на оборванке, или себя пожалеть, а то он разгорячённый стоит на холоде, так и заболеть можно. «Тощая-то какая!» — воскликнула сердобольная торговка зеленью, переводя события на новый виток обсуждения. «И чего ты, Панас, взъелся на нее? «За воровство!» — сплюнул Панас. «Каждый день я не досчитывался колбасы. Только сегодня поймал мерзавку». Ланка замучила меня подозрениями, думала, это я товар с пивом съедаю». Ланка — огромное бабище. Каждое слово мужа подтверждало согласным кивком. «Ну ладно, пошли уж. Продукты без присмотра оставил». И, отвесив мужику за трещину, погнала его в сторону. Оставшийся народ еще погудел, подождал развития событий, кидая взгляды на странную девушку с наивным выражением лица, но смелую, и разошелся. Маленькая девочка так и осталась лежать на промерзшей площади. «Эй, малышка!» Элли подошла к ребенку, желая помочь ей хотя бы встать, но та не шевелилась. «Без сознания, господи, что же делать? Скоты, какие же они скоты!» Негодование, жалость, ненависть ко всем и беспомощность. Все кучей нахлынуло на Элию, но пользы от всех этих эмоций не было. Она присела на корточки и, взяв тоненькое запястье девочки, попробовала нащупать ее пульс, одновременно прислушиваясь и присматриваясь к дыханию. Малышке требовалась срочная реанимация. Но что можно сделать сейчас, в этом городе? Площадь практически полностью опустела. «Эй, торговля!» — громко крикнула Элли последнему торговцу, уезжающему на телеге. «Чего орёшь, деревня?» — откликнулся средних лет мужичок. «У меня тут медяшечка завалялась. Готова подарить ее тому, кто на телеге покатает меня по городу». «Ну?» Сбив невообразимой формы головной убор на бок и почесав затылок, мужичонок уточнил. «Если полный медяк, то можно устроить катание. А куда?» «Ты подъезжай поближе. Что мы орём друг другу?» Руки у Элли дрожали, она боялась остаться одна с умирающим ребенком. Но, привыкнув руководствоваться в своих действиях прежде всего ответственностью за других, она делала то, что должна. Торговец вроде как нехотя развернул телегу и, не торопясь, подъехал к глупой соплячке, раскидывающейся деньгами. «Где лекарь или знахарь живет, знаешь?» — огорошила она его вопросом. «Ну?» — его рука вновь потянулась к кресте затылок. «А тебе зачем?» «Вшивы, что ли? Догадайся сам». Элли кивнул на лежащую девочку. «Хочешь лечить эту дрянь?» — удивился торговец. «Не больно-то хочу, но оставлять ее здесь нельзя, умрет же». «Никто о ней плакать не будет», — брезгливо фыркнул мужичок. «Давно ее приметил, крутится здесь, подворовывает. У меня-то товар ей ненужный, а все одно он напрягает». Торговец говорил не то чтобы зло, а как бы даже поучительно. «Мол, смотри, деревня, кого пригреешь». Элли слушала, понимала, что обуза в ее нынешнем положении ей ни к чему. Но не оставлять же малышку умирать. К тому же морозец к вечеру заметно усиливался. «Давай, грузи ребенка, довези к тому, кто ее подлечить может». Сердито велела она, ужасаясь приходящим в голову мыслям о том, что нынче помогать другим ей неудобно и не ко времени. Так нельзя. Родители ее не тому учили. «Ты не командуй. Тебе надо, ты грузи. Мне за покататься платишь. На другой уговора не было». Скотина. Элья еле удержала в себе удушливую волну, которая поднялась из глубин и способна была всколыхнуть все камни на мостовой и погрести под собой бессердечного наглеца. С трудом подняв безвольное тело девочки на руках, Элья быстро скинула ее на телегу. Малышка так и не пришла в себя, только застонала. От нее так сильно разило мочой, что слезы из глаз выбивались. «Тоже мне воровка. Да тебя по запаху за километр почувствуют». Злилась на всю ситуацию в целом Элия, но поправила малышку, чтоб той было удобнее. «Трогай». «Раскомандовалась тут», — ворчал возница, но тем не менее достаточно быстро довез до лавки, из которой пахло травами. А множество разных пучков полностью скрывали потолок, стены и почти весь прилавок. «Жди тут», — велела Элия. «Чего это? Давай медяшку, да поехал я». Начал возмущаться возница. «Что значит поехал? За 2 минуты ты, милейший, ничего не заработал. Сейчас подождешь, можешь со мной пойти, поторопить лекаря. А после мы поедем в гостевой дом тыква. Там и расплачусь». «Связался на свою голову», — ворчал мужичок, явно желавший ни за что получить большой медяк с дуры девки. И тем больше сердился на нее, что обманулся в своих ожиданиях. Элия вошла в лавку. «Эй, хозяева, нужна помощь!» Прокричала она в бездонную глубину, перекрытую стеллажами с кувшинчиками и мешочками. «Здравствуйте, мисс. Что вам угодно?» — вежливо спросила средних лет деловитая женщина. «У меня на улице в телеге лежит избитая девочка. Ей нужна помощь. Вы можете ей помочь?» Женщина не была обрадована озвученной проблемой, но вышла из-за прилавка и, жестом предлагая девушке первой пройти к выходу, пошла за ней на улицу. Остановилась у телеги, замерла, после поводила руками. «Внутри почти все отбито, к тому же присутствует сильное истощение. Хорошо бы мага жизни привлечь, чтобы наверняка отвести смерть. Но они занимаются только королевским двором». «Что, даже за деньги не полечат?» — нахмурилась Элья. «У них и так отбывают пациентов, нет, зачем им брать таких?» Женщина повела подбородком в сторону своей временной пациентки. «Мараться». «Кто-нибудь может согласиться?» «Сразу видно, что вы издалека, мисс, раз говорите подобные глупости. В городе всего два мага жизни, оба они живут в королевском дворце под охраной. К ним не всякого вельможу пустят, а уж о стоимости визита к ним вообще молчу». «Что же их так мало?» — буркнула Элья. «Войну всех поизвели». Уперев руки в боки, вздыхая, пояснила травница. «Жить все хотят, вот раненые лорды и требовали, а многие подчистую выдавливали из жизневеков силы. Да еще после войны увечные образовали целую секту. Они отлавливали молоденьких магов жизни, полностью выпивали их, возвращая себе утерянное здоровье и молодость. Наш король Фердинанд извел секту, но магов это не вернуло». Элья слушала, плотно сжав губы. Теперь она хотя бы отчасти понимала местных родителей, безвылазно сидящих в стенах своего дома. «У нас в столице всего два целителя», — продолжала говорить женщина. «Может, где и прячутся еще, но их из своих крепостей не вытащишь». Было видно, что, рассказывая о беде магов жизни, она обдумывает, что делать с девочкой. Элли надеялась, что ребенка можно будет оставить у травницы, ведь вроде это их дело — ухаживать за больными. «Значит так, дорогуша, дам зелье, мазь, травы. Читать умеешь?» «Да». «Хорошо, будешь все делать по моим записям. С тебя серебрушка». «Но мне некуда ее забирать. Я сама только вчера в город приехала. В гостевой дом заселилась». Отшатнулась Элья. «А это меня не касается». Женщина развернулась и ушла. «Вот тебе и знахарка, которая любого больного должна вроде как подобрать и вылечить». Мужик только одобрительно кашлянул. «Ты это... решай давай быстрее, а то замерзнет твоя подопечная. Лечить некого будет». Весело проговорил он. Девушка одарила его злым взглядом и побежала за женщиной. «Хорошо, давайте я заплачу. Только не посоветуете ли мне приличный гостевой дом, а то боязно мне в том, где я сейчас?» Лекарка задумалась. «Ничего не знаю про гостевые дома, мне ни к чему это», — пожала она плечами. «Одно понятно, что одинокой молоденькой девушке там не место», — добавила женщина, хмурясь и с подозрением глядя на Элю так, как будто это был ее каприз — жить среди путешествующих по делам мужчин. «А где мне место? Где я могу поселиться? Деньги у меня есть, я приехала в столицу, чтобы жить здесь». «Для начала не стоило брать на себя заботу, которая свяжет тебя по рукам и ногам на пару недель. Самое малое», — поучительно произнесла она. «Думаете, я не понимаю, но ведь никто не подобрал девчонку. Неужели никому нет дела до того, что она умрет? «Вечерами стражи выходят на улицы города. Они и забрали бы. А что касается того, где жить, так прежде чем ехать, надо было знакомых заиметь. Одной девице ни места ни в гостевом доме, ни на съемной квартире, ни в доме. Тебе необходим сопровождающий». «Я понимаю, но где его взять?» «Сходи в гильдию наемников и найми подходящего человека, раз деньги есть. А лучше домой вернись, пока беды не случилось». «Гильдия наемников? Да, пожалуй, а где она?» Травница написала, как найти гильдию, подробно изложила, как лечить девочку, и распрощалась. Под недовольный бубнёж торговца Элли доехала до тыквы. В гостевом доме возница перестал торопиться домой. С удовольствием послушал перебранку по поводу появления еще одной сопливой жилички, которую еще и носить на руках надо. Девочка так и не пришла в себя, а ночью у неё начался жар. Элли просидела над ребенком до утра. Не дождавшись ни смерти малышки, ни облегчения её состояния, она уснула. Так потянулись день за днем.